Глава 23. Хотя голубой попугай располагается всего в паре кварталов от стрип, он стоит на несколько ступеней ниже по сравнению с другими казино. Заведение это поражало своим потрепанным видом. Несколько перегоревших трубок на гигантском световом табло придавали неоновому попугаю забавный вид. Создавалось впечатление, что птица линяет. Я подъехал к охраняемой парковке и передал ключи от машины величественного вида человеку лет примерно 60. Он, в свою очередь, вручил мне яркую квитанцию на выезд, сопроводив это действие с ровным кивком. Я подумал, что поскольку вся экономика Вегаса сводится к сфере услуг, то здесь должно находиться множество людей подобного типа, фронтоватых, весьма уважающих себя отставников, похожих на членов совета директоров крупной корпорации. В 18:00 заведение внутри выглядело потертым и убогим. Игра шла лишь за 2 столами. Занавес на сцене был закрыт, а зал почти пуст. Несколько самых закаленных бойцов орудовали у игровых автоматов, но большинство посетителей явилось попугай ради так называемого раннего ужина ценой в $3.99. Усталая женщина в платье с рисунком под шкуру гепарда, тяжело вздохнув, повела меня в кабинет босса. Офис оказался 10-футовым помещением со стенами, обшитыми пластиком, сильно вытертым пурпурным ковром на полу и письменным столом из древесно-стружечных плит. Фанеровка на столешнице начала облизать и в некоторых местах уже скручивалась в трубку. Клей Риггинс оказался лысым субъектом с бегающими глазками, и на вид ему можно было дать лет 50, хотя сам он, похоже, с этим не соглашался, о чем свидетельствовала большая бриллиантовая фенечка в левом ухе. Видимо, когда-то парень знал лучшие времена. Когда я вошел, он разговаривал по телефону, держа в свободной руке банку «Доктор Пеппер». Риггинс приподнял банку в знак приветствия и продолжал беседу. Речь шла о ремонте плавательного бассейна. Я стоял 5 минут, пытаясь подсчитать число находящихся в комнате пустых банок «Доктор Пеппер», и размышлял, какую полезную информацию можно извлечь из мистера Риггинса. Банок оказалось 14. А насчет информации я особых надежд не питал. Да и о чем могла идти речь, если я понятия не имел, что именно надеюсь узнать? — Что-нибудь, — произнес поселившийся в моей голове Шофлер, и сразу добавил, — расследование часто идет окольными путями, и парень способен сказать нечто такое, что в будущем можно будет связать с другими, пока еще неизвестными тебе фактами. — Прошу прощения, — извинился Риггинс, положив, наконец, трубку. — Но в наше время, чтобы решить пустяковый вопрос, надо подгонять стадо бездельников. Вы наверняка понимаете, что я имею в виду. Он покачал головой и продолжил. — Вы пришли по поводу сестер Габлер, не так ли? — Именно так. — Готов вам помочь, но я почти не знал этих девочек, если вы понимаете, что я хочу сказать. — Но они работали у вас 8 месяцев, — напомнил я. Да, — Да-да-да, но у меня работает множество людей. Я тех 2 как раз и не знал. Мне даже было неизвестно, где они живут. — О чем еще я мог его спросить? — А как они работали, хорошо или не очень? — У нас было шоу с птичьей темой. Сестры выходили на сцену в своих нарядах, стаскивали топы и трясли сиськами вместе с дюжиной других девчонок, пока солисты, певцы и танцоры выделывали свои номера. Не могу сказать, что у сестричек это здорово получалось. На них работало то, что они близнецы, и вот, пожалуй, и все. Дело в том, что они даже не были красотками, — поделился Клей Риггинс. Я им постоянно твердил, что надо больше работать над собой. Ну, чуть уменьшить носы и увеличить сиськи. Он издал лающий смешок. После этого я говорил, возможно, я не стану больше вас показывать публике. Вот так. Мистер Риггинс шумом выдохнул в воздух и забарабанил пальцами по столу. А что вы подумали, когда они явились на работу? Вообще-то, — сказал он таким тоном, словно никогда об этом не думал, — это было на них не похоже. Надежные девочки, надо отдать им должное, не пропустили ни единого дня. И вы не удивились, когда они не пришли? Вам не пришло в голову, что с ними могло что-то случиться? Он задумался, подергал руками, так словно отталкивал от себя подобную идею, и промолвил: — Нет, это же Вегас, сынок. — И что ж вы все-таки подумали? — Хотите знать правду? Он потеребил серьгу. — Я подумал, что они укатили домой. Устроились на работу в супермаркет или лавочку, какую-нибудь молочную королеву или что-то в этом роде. Я подумал, что они, подобно большинству приезжающих сюда девочек, надеялись встретить прекрасного принца или попасться на глазах какому-нибудь голливудскому режиссеру или кому-то другому из тех, о ком мечтают девчонки. Когда сестры поняли, что этому не суждено сбыться, подумал я, они упаковали чемоданы. Девочки были немного застенчивыми и поэтому не решились поставить меня в известность. Во всяком случае, я так думал. Он пожал плечами и допил то, что оставалось в банке, доктор Пеппер. Хотя все могло быть совсем не так. Что вы хотите этим сказать? Тамми, она жила с ними в одной квартире и привела сестричек ко мне. Славная девочка. Сейчас работает в Сэнси. Близнецы сообщили ей, что им предстоит прослушивание, и, возможно, они скоро сменят работу. Я напрягся. Это было что-то новенькое. Какое прослушивание? Тамми мне этого не сказала, — пожал плечами Риггинс. Тамми и ее жених Джемс жили в новом кондоминиуме в 5 милях от города по направлению к Гуверовской плотине. Их гостиная была пустой, если не считать огромного телевизора и чрезмерно пухлой софы. — Мы только что переехали, — извиняющимся тоном пояснила Тамми. — Но скоро здесь будет замечательно. Хорошо, что мы с Джеймсом минималисты. Правда, дорогой? Она одарила жениха улыбкой, мощностью по меньшей мере в 1 мегаватт, и просила принести мне стул. Джеймс притащил из обеденной ниши видавший виды стул с прямой спинкой. Молодые люди уселись рядышком на софе, стараясь держать руки подальше друг от друга, но это им плохо удавалось. — Тамми уже рассказывал об этом 1 000 000 раз, — предупредил меня Джеймс. — Думаю, ей нечего добавить. Тамми с восхищением взглянула на своего рыцаря-защитника, затем перевела взгляд на меня и опечалился. — Я до сих пор не могу в это поверить. Они были такие конфетки, такие хорошие девочки. Ее милая личико еще более погрустнела. — Это так ужасно. Джеймс, дабы ободрить невесту, обнял ее и клюнул в щечку. — В каком смысле хорошие? — Да во всех смыслах, — ответила Тамми. — Готовы были сделать для вас все, буквально все. И, кроме того, она взглянула на Джеймса, они были немного наивными. — Она хочет сказать, что девочки не имели сексуального опыта, — пояснил Джеймс. — Джеймс! — негодующе воскликнула она и наградила любимого легким девичьим шлепком. — Но он же спросил, — произнес в свое оправдание Джеймс. — То почему мне не сказать то, что ты думаешь? Я-то не был знаком с этими девочками, но, судя по тому, что говорил мне Тамми, они были слегка не в себе. — Он прав, — подтвердила Тамми, сопровождая вздох печальным покачиванием головы. — Они были такими наивными, верили мужчинам, когда те утверждали, что не женаты. Выходит, они не часто встречались с мужчинами? Очень редко. Я прожила с ними под одной крышей почти год, и за это время каждая имела не больше пары мужчин. Поймите меня правильно. Девственницами они, конечно, не были, но считать, что, знаете, сексом нужна любовь, вы представляете? И никаких прошлых дружков или настойчивых преследователей, вызывавших у них тревогу, не было? Никаких поклонников или те, кто с ними амурничал, хотя бы с одной из них? Я встретила Джеймса примерно за 2 недели до того, как сестры пропали, и она посмотрела на жениха, и это была любовь с первого взгляда. Возможно, они кого-то и встретили за эту 2 недели, я не знаю, я была жутко занята, но, скорее всего, у них никого не было. Джеймс погладил ее бедро и поцеловал в шею. А я ощутил себя человеком, подглядывающим в замочную скважину. «Парни подгребали к ним постоянно», — продолжала Тамми, — «но домой они никогда никого не приводили, они были не такими. И я учил их быть осторожными. В попугае есть специальный человек, который после работы сопровождает девочек до машины. Но, несмотря на это, Я всегда говорил им, что прежде чем сесть в автомобиль, надо проверить, не притаился ли кто-нибудь на заднем сиденье. Всегда следует знать, кто у вас за спиной. — А вы не видели случайно около них человека с собакой? Собака породы уиппет. — Нет, Клара боялась собак. Они предпочитали кошек. Я поинтересовался, не увлекались ли сестры Габлер средневековыми фестивалями или ярмарками? — А это что такое? — Это там и такие заморочки с рыцарями и прочим дерьмом в этом же роде, — наставительно произнес Джеймс. — Как в фильме «Эскалибур». Мой двоюродный братец Уилсон затащил меня как-то на такое мероприятие пару лет назад. Мне все это показалось сущим дерьмом, но кузен обожает подобную хреновину. Он снова погладил бедро невесты. Впрочем, это как раз то, что сестры могло быть по вкусу. — Не думаю, — вмешалась Тамми. — Они, как бы это сказать, не были историчными. Сестры обожали смотреть фильмы про Гарри Поттера. Просветлев лицом, добавила она. Я спросил у Тамми, что, по ее мнению, могло с ними случиться. — Не знаю, — глядя на Джеймса, ответила девушка. — Наверное, какой-то псих. — А кто же еще? — Наверняка психопат, тот, кто следил за ними, от самого попугая, чтобы узнать, где они живут. Тайком крался следом. Она крепко зажмурилась и добавила, — жуть, как страшно. После того, как Тамми увидела брошенных кошек, я не позволял ей даже приближаться к старой квартире, — сказал Джеймс. — Еще до того, как копы нашли тела. Тамми знала, что произошло нечто ужасное. Она это просто знала. — Да, и это тоже было очень печально, — произнесла Тамми. — Я имею в виду кошек. Я пыталась найти для них новый дом, но у меня ничего не получилось, и пришлось отправить бедняжек в кошачий приют. Флей Риггинс упомянула о каком-то прослушивании, — заметил я. — Вы об этом что-нибудь слышали? — О, да-да, это так печально. Они так этому радовались, ведь девочки протирали задницу на курсах, где учат говорить, ходили в танцклассы, отбеливали зубы, и, похоже, все это было не зря. И вот такое. А какое прослушивание им предстояло? С какой целью? — Какое-то магическое шоу, — пожала плечами Тамми. — Магическое шоу? Вы хоть что-то о нем знаете? Это было через два дня после того, как я встретила Джеймса. Мне о прослушивании сообщила Клара, когда я позвонила им, чтобы сказать, где нахожусь. Я знала, что они тревожатся. Клара говорила, что они, наконец, попали в яблочко. Она была в экстазе, но я звонила по мобильному и вдобавок с работы, поэтому в детали не вдавалась. Эзме Брюстер, владелец и одновременно жилица пансионата Паломар Апартамент, приветствовал меня радостными возгласами. На видке было лет 60, а может быть, все 70. На груди дамы, на бусах из горного хрусталя, висели очки для чтения. В одной руке она держала пульт дистанционного управления цветным телевизором, а в другой — дымящуюся сигарету. Махнув сигаретой в сторону включенного ящичка, она сказала, — Входите, дорогой, но не открывайте огня с порога, я кое-что осмотрю. На экране шло ток-шоу «Маури Пович». — А теперь взглянем на правильный ответ, — предложила Маури. Камера обратилась в сторону черного подростка. Парнишка сидел с низко опущенной головой, украшенной по меньшей мере 1000 тугих косичек. Затем нам показали весело улыбающегося малыша. — Итак, отцом двухлетнего Девона, — торжественно провозгласила Маури, открывая конверт, — являешься ты, Доннелл. Какая-то явно страдающая ожирением женщина вскочила со стула, исполнила нечто вроде победного танца и затрясла кулаком, проклиная паренька с косичками. Слов ее мы не слышали, а губы, когда она изрыгала проклятие, покрывала туманная рябь. Эзме выключила телевизор и притушила сигарету. — Идиотская передача! — Ну и пусть. В моем возрасте уж нет ни малейшего желания заниматься решением ближневосточных конфликтов. Итак, вы пришли, чтобы поговорить о девочке Габлер. Чем я могу вам помочь? — По правде говоря, не знаю. признался я и, представившись, объяснил, почему занимаюсь убийствами близнецов. — О, Боже! Так это вы! Ну, конечно, маленькие мальчики! Я видела вас по телевизору! Ужасно, ужасно! Так вы считаете, что может существовать какая-то связь между вашим делом и делом Клары и Карлы? Великий Боже! Вообще-то, девочки, будь я проклята, были лучшими из всех моих жильцов. Какой ужас! Платили вовремя. Квартира всегда была чистой, как стеклышко. Мужчин не приводили. Когда они пропали, я находилась в лечебнице. Дисбаланс электролитов или какая-то другая хреновина в этом роде. Если б я была дома, то, будь я проклята, заявила б о исчезновении значительно раньше, чем это сделали другие. Значит, вы встречались с ними регулярно? Каждый божий день. Они были домашними птичками, в город выезжали крайне редко. Я задал ей стандартную серию вопросов о высоком мужчине, тощей собаке и средневековых фестивалях. Ответ был одним и тем же. Нет, нет и нет, насколько мне известно. Вы слышали что-нибудь о прослушивании на предмет их участия в магическом шоу? Да, и это делает событие особенно печальным. Они трудились как проклятые, совершенствуя свои таланты. Тратили все свои с таким трудом заработанные деньги на оплату разных уроков, и вот когда они, наконец, прорвались... Она тяжело вздохнула и тут же зашла в кашле. Кто хотел их прослушать? — Это было новое шоу, — ответила Эзми, постучав пальцем по лбу. Оно должно было вскоре открыться. Впрочем, предстояло еще несколько недель репетиций. Клара говорила мне, что шоу должно было называться... Она снова вздохнула и, пытаясь вспомнить, подняла глаза к потолку. «Мресса-шоу, мраса, малесса...» Одним словом, что-то в этом роде. Прослушивание, как мне кажется, должно было состояться в Луксоре или в Мандалай-Бей. Я поинтересовался ее мнением о том, что могло случиться. Она затянулась очередной сигаретой и, немного помолчав, ответила, «Я думаю, что какой-то псих заманил их в Красные Скалы и убил ради развлечений». «Да, такова господствующая версия. А что еще могло быть? Полиция докопалась до их школьных дней, прочесала родной город, но ровным счетом ничего не нашла. В убийстве, как мне кажется, не было ничего личного. Вы понимаете, что я хочу этим сказать?» — Вы так думаете? — Да. Никто не предъявил каких-либо требований. Сексуальные мотивы тоже отсутствуют. Вот это и заставляет меня думать, что девочек убили ради развлечений. — Не исключено. — Если смотреть телевизор столько, сколько смотрю я, — заметила Эзми, — то начинаешь понимать, до чего могут докатиться люди. Судя по реалити-шоу и новостям, мы приближаемся к нравам Древнего Рима. Разница лишь в том, что когда у нас начнутся гладиаторские бои, какая-нибудь Барбара Вава будет брать у парня интервью перед тем, как тот выйдет на арену, а гладиатор горячо поблагодарит тех, кто дал ему возможность умереть перед камерой. Своего агента, своего стилиста, личного тренера. Я могу взглянуть на их бывшее жилье. А там просто не на что смотреть, дорогуша. В их квартире сейчас обитает молодая пара с младенцем. А что случилось с вещами? Я держала квартиру в первозданном состоянии 3 или 4 месяца. Пожиток у девочек было немного, а то, что они имели, гроша ломаного не стоило, но я все никак не могла заставить себя очистить помещение. Полиция, в конце концов, отыскала в Северной Дакоте какую-то их кузину, но та ничего не захотела взять, ни единой вещи. Печально, не правда ли? Она не была знакома с девочками и даже не пожелала их хранить. Их закопали здесь за счет штата. Я же в итоге отдала все, что осталось полезного. Валое сердце. Эти филантропы пришли и все забрали. Поскольку запас моих вопросов был исчерпан, я поблагодарил миссис Брюстер и поднялся. Но старушка меня остановила. — Великий Боже! — сказала она. Что вы подумали, увидев те откровенные наряды, в которых они погибли? Ведь вы наверняка решили, что они были на просмотре или прослушивании, не так ли? Вы думаете? А разве вы так не считаете? Какой-то псих заманил девочек в ловушку, сыграв на их надеждах и мечтах. Он заставил их надеть сценические костюмы, произнести слова роли, потанцевать, а затем вынудил бедняжек отрепетировать свое собственное убийство. Дама покачала головой и снова зашлась в приступе кашля. Затем она закрыла глаза и, словно вознося краткую молитву, прошептала: «Какой мрак! Какое чудовищное зло!» Когда охватившая меня дрожь прошла, я еще раз выдавил слова благодарности. Ожидая, когда охладится салон машины, я думал, что Эзма Брюстер, возможно, права. Сестры Габлер выступали перед своим убийцей. Ну и что же из этого следовало? Я по-прежнему не видел, какое отношение это может иметь к Кевину и Шону. В Тропикане на автоответчике меня ждали два сообщения. Первый был от Лиз. «Что ты делаешь в Вегасе?» — полным негодования голосом вопросила она. И тут же, перейдя на приказной тон, распорядилась: «Немедленно позвони». Второе сообщение оставил судебно-медицинский эксперт Барри Чизворт. Патологоанатом предложил встретиться и назвал какой-то длиннющий номер. Да, беседовать с Лиз мне становилось все труднее и труднее. Она понимала, что ведет себя по отношению ко мне, по меньшей мере, несправедливо. Чтобы что-то изменить, моя супруга даже обратилась за помощью к психотерапевту, однако я по-прежнему оставался для нее средоточием зла. Она винила себя в том, что позволила мальчикам пожить у меня, и теперь проигрывала в уме бесконечные варианты. А что было бы, если бы... Одним словом, та крошечная часть вины, которая не приписывалась мне, лежала, по ее мнению, на ней. Похититель мальчиков в эту картину не вписывался и совершенно не принимался ею во внимание. Она позволила детям остаться у меня, если бы она тогда отказала, если бы разрешила мне увезти их на побережье. Все же я заставил себя позвонить. «Алло», — услышал я слегка дрожащий, неуверенный голос. «Привет. Что ты делаешь в Вегасе, Алекс? Играешь?» «Я расследую предположение, которое высказал Шофлер. Неужели твой Шофлер сейчас не имеет никакого отношения к делу?» Он не просил отстранять его и продолжает помогать мне. «Ну и какое же предположение он высказал?» Я не знал, что и сказать, и был уверен лишь в том, что о близнецах Габлер упоминать нельзя. Убийство женщин слишком чудовищно, чтобы говорить о нем Лиз. Тем более я и сам сомневался в связи между этими двумя делами. Предположение неудачное, оно меня никуда не привело. Тебе не следовало ехать в Вегас. Папа много думал об этом и считает, что тебе нужно прочесать дома вдоль Шейд-Вэлли-Роуд. По его мнению, это наиболее вероятное. Полиция проверяла эти дома, Лиз, и не один раз. «Но папочка убежден в своей правоте!» — взвизгнула она, потеряв над собой контроль. Некоторое время мы продолжали в том же роде, и тон ее становился все более нетерпимым. «Я все же рассчитываю на твою финансовую помощь. Ты начнешь, в конце концов, работать или нет? Я не желаю оплачивать твои путешествия в Вегас. Я говорю очень серьезно, Алекс. Так что следующий чек от тебя должен поступить вовремя, иначе ты здорово пожалеешь». Я попытался внушить себе, что это злобная сука, не настоящая Лиз. Настоящая Лиз, не желая жить с постоянным чувством потери и страха, пытается подменить их гневом. «Лиз, я серьезно, Алекс, и не проси меня уменьшить алименты, даже не пытайся». Мне хотелось сказать жене нечто такое, что могло поддержать ее и утешить, но деградация супруги, ее злобная мелочность повергли меня в уныние. Мне казалось, что, начав говорить, я не выдержу и сорвусь, поэтому я просто молча положил трубку. Она звонила еще четырежды, выступая каждый раз все более злобно и язвительно. Ее визгливый тон был теперь навечно запечатлен в моей голосовой почте.